Глава 20. Тысячелетнее королевство. Это страна эльфов, скрытое зачарованным лесом тысячелетнее королевство. Бесконечно мы петляли по лесу, я уже начал думать, долго ли еще. Как вдруг лес разошелся, и увиденное зрелище заставило меня сказать эти слова. Посреди страны была обитель эльфов. Грубо говоря, в нашей стране жила еще целая страна эльфов. С них не брали налогов, и короля у них не было. Управляли ими старейшины, и большая часть вела самодостаточную жизнь в лесу. Поэтому они и не нуждались в принципах государственности, как у людей. И все же исторически у них сложилось это понимание. Эльфы были красивы, многие владели редкой магией духов и простой магией. И все же это было необходимо в первую очередь для выживания. Тогда появились люди со своими захватническими замашками. Поэтому-то неоднократно и вспыхивали войны. Тогда-то эльфы и поняли важность государственности. То есть страна была нужна, чтобы защищаться от других. Других причин не было. И поняли они это только вот в такой тяжелый момент. Самих эльфов не волновало название их страны. Но другие расы называли ее «Тысячелетнее королевство». Ну, для королевства тут места маловато. Хотя в людских городах такого не увидишь, да? Сказала Атрис и улыбнулась. Эльфийские города действительно очень отличаются. Все это строилось в лесу, из деревьев и плюща. И это не были древесные материалы, как у людей. Они использовали живые деревья. Они оплетали друг друга, создавали проходы. Людям такая техника строительства была неподвластна. Скорее всего, все это сделано с помощью магии духов. Среди людей тоже есть те, кто могут использовать ее. Но подобное в таких масштабах кому-то, кроме эльфов, создать очень непросто. Иными словами, практически невозможно. Странно, что эльфы мир не завоевали. Случайно обронил я, и Трис покачала головой. Эльфы не стремятся к расширению территорий, потому и не думают об этом. Нам достаточно защищать лес, в котором мы живем. Мы более мирная раса, чем люди. Это исключение. Молчал бы. Исключение оно потому, что по сравнению с другими эльфами, очень даже любит сражения. Обычно спокойная и улыбчивая, но в бою она очень храбрая. Это нормально для эльфов, но Трис пошла дальше. Будучи выпускницей магического университета, ей бы использовать магию, но она хотела быть на передовой с мечом в руках. Возможно, это все было влияние ее помешанной на сражениях подруги Фи, относившейся к роду дварфов. Раньше она такой не была. Близкие друзья становятся очень похожи друг на друга. Как бы она до моего уровня помешанности на сражениях не дошла. Но хотелось бы, чтобы это были лишь мои мысли. Ну ладно. Кстати, старейшины там, в Великом Древе. Для людей это вроде королевского замка. Трис указала на огромное дерево, уходящее в небеса. Высоту около 100 метров, а толщину ствола я даже представить не мог. Все оно было в плюще и выступах, позволявших подниматься и спускаться по нему. Когда мы подошли, то увидели много нор, появившихся естественным путем. И всюду там ходили эльфы. Прямо как чиновники и аристократы ходят по замку в столице. После чего Трис быстро пошла по великому древу. И вот мы сами не поняли, как оказались наверху. Вниз было страшно смотреть, настолько было высоко. Если упасть, костей не соберешь. «Вот сюда. Все готовы?» Спросила Трис. Остановившись, мы были на самом верху. На открытой площадке было строение из сложно переплетенных деревьев. Глядя на него, мы кивнули. «Ну, пойдем. Простите, старейшина, Трис Мелмедия вернулась». С этими словами Трис постучалась, и дверь неспешно открылась. «Нельзя», — сказал суровый одноглазый старейшина эльфов, глядя на меня. «С нашей встречи со старейшинами прошло уже немало минут. За это время я успел представиться и рассказать, что ищу самого искусного мага духов. И вот такой ответ получил. Выходит, что мою просьбу отклонили». И тут раздался другой голос. «Эй, Рэпа, ты слишком краток». «Так могут подумать, что мы просто не хотим помогать». За этот отказ его побронил один из 4 старейшин. Самый низенький старичок. «Ха, вот как. Что ж, гость, Джон, верно?» «Да». «Мы не отказываем в помощи. Ни в коем случае». Похоже, старейшине Рапе тяжело давались слова, так что продолжил другой. В этот раз заговорила единственная женщина. «Он очень раздражительный, Рапе. Я знаю». Но ведь попробовать с ним связаться можно. Если уж и это не получится, тогда уже и можно сдаваться. Хм, и правда. И все же на это понадобится 2 дня. Придется подождать. Так сказал старейшина Рапе, я начал навязываться. «Да мы подождем. В смысле, если вы не возражаете, мы можем подождать? Я хотел узнать, ничего ли, что я, человек, буду ждать в городе эльфов. Я слышал, что они довольно замкнуты и не хотят иметь дел с людьми. Если, конечно, на то нет необходимости. Мне вполне могли запретить находиться в городе. Но по атмосфере, которая витала вокруг старейшин, было похоже, что остаться мне можно. Никаких сложностей, а на ночлег можно остановиться. Как насчет моего дома?» Это говорил последний из старейшин, смуглый темный эльф. Он был таким же стройным, как и обычные эльфы. Преклонный возраст доказывали лишь морщины на коже. И все же несложно было представить его былую красоту. «Дедушка, правда можно?» – спросила Трис. Эти слова нас поразили. Она назвала старейшину дедушкой. Он приходился ей родным дедом. Значит, в человеческом обществе она кто-то вроде принцессы. И в магический университет ее отправили, чтобы она повидала мир? Хотелось много всего узнать. Но сейчас важнее то, что у нас появилось место для ночлега. Бездомным оставалось полагаться на чужую милость. Все, кроме Трис, то есть я, Морис и Мирея, внимательно слушали. «Да, никаких сложностей. Комнат у нас хватает. К тому же внучка привела друзей. Я бы хотел с ними познакомиться. Вы не против?» Когда темный эльф спросил, я кивнул и дал ответ. «Да, конечно. Прошу, позаботьтесь о нас. И к нашему разговору. Рапе, напиши ему письмо. Ответ должен быть послезавтра». Одноглазый старейшина по имени Рапе кивнул и свистнул. После чего прилетел огромный сокол и уселся рядом с Рапе. Затем эльф вытащил из внутреннего кармана шероховатую бумагу, что-то написал на ней. Сложил и примотал на лапу сокола. «Фик, доставь это ему. Полагаюсь на тебя». «Фик», — так звали сокола. Он тут же улетел и растворился в небе. «Отлично, осталось только ждать. Когда придет ответ, я сразу извещу вас. А пока оставайтесь у нас. Для людей у нас здесь много всего необычного», — сказал старейшина Рапе и улыбнулся нам. «То есть эльфы не ненавидят людей?» Следуя за дедушкой Трис, Ракой, мы добрались до его дома. Войдя внутрь, мы снова начали разговор. Рака ответил на мой вопрос. «Строго говоря, это не так. Мы понимаем, что есть хорошие, так и плохие люди. И не любим плохих людей. Например, тех, кто хочет подчинить нас себе и использовать. Это не относится к таким, как вы, кто идет на контакт». «Не знал. Просто об этом не распространяются. Лучше, чтобы люди близко не приближались к нам, но в целом мы легко идем на контакт. Хотя в последнее время так не скажешь». «В каком смысле?» Рака ответил на мой вопрос. «Вы ведь тоже заметили, что монстров стало больше. И чернокнижников тоже. Они еще хуже плохих людей. Отправляют монстров уничтожать зачарованный лес. Надо уничтожить их единственным фронтом, ведь они появляются тут и там. Так что вы вовремя пришли». В той жизни королевство эльфов было уничтожено армией чернокнижников и монстров. Оставшиеся эльфы были разбросаны по разным местам человеческой страны. Само существование их вида оказалось в опасности. Если их так и оставить, это наверняка случится. Эльфы вполне могли спрогнозировать такое будущее. «Вот как? Но в таком случае почему вам так не понравилась моя просьба?» «Потому что ты говорил о сильнейшем повелителе духов среди нас, очень важном для всех эльфов. И все же он ненавидит людей. И в его понятие люди входим и мы тоже». «А? Это точно повелитель духов. Но я не знал, что его неприязнь относится и к сородичам». Но такую реакцию я и ожидал. Видя мое удивление, Рака улыбнулся. Я тут же стал таким же, как прежде, но былого не воротишь. Блин, опозорился. Но он, не обращая на это внимания, продолжил. «Сильнейший маг духов, мы называем его повелителем духов. Обычно маги просят духов о чем-то, и те исполняют их, но он другой. Он приказывает, и духи выполняют его приказания. Барьер в лесу тоже создал он. Арк Марсагул. Не доводилось слышать это имя?» Я его слышал и прекрасно помнил, как звали повелителя духов. Но удивительно было то, что отреагировал еще один человек, кроме меня. Это была Мирея. «Арк Марсагул. Это имя мелькало в старинных документах. Но о нем уже сотни лет ничего не слышно». «Верно. Мы долгожители. Мне 500 лет, но господину Арку куда больше. Думаю, самый старый среди нас именно он». Во взгляде Раки была тоска и преклонение. Для меня повелитель духов был сильнейшим магом, повелевающим духами. Но для эльфов он был одним из своих. Это я понял по рассказу. Хлопая крыльями, сокол приземлился у одинокой хижины глубоко в лесу. Это был сокол старейшины Рапе Фик. Заметив его, к нему подошел одинокий мужчина. И увидел примотанное к ноге птицы письмо. «Человек? Вот оно как. Понятно. И все же я...» Бормотал мужчина, достав перо и бумагу. После чего вновь примотал послание к ноге сокола. «Я никому не союзник, и это правильно. Пусть этого уже никто не ведает, но у меня есть смысл впредь блюсти это». Когда он это сказал, сокол вновь взлетел. Мужчина наблюдал за удаляющимся соколом. В его глазах был странный огонек, будто он все еще о чем-то думал. И вот птица растворилась в голубом небе. Он не спеша вернулся в хижину. Мужчина, повелитель духов Аркмарсагул, взял сосуд с полки у стены, вытащил чайные листья и засыпал их в чайник. «Налей кипяток». Внутри никого больше не было, он будто говорил сам с собой. Но стоило Арку сказать это, как начал подниматься пар от непонятно откуда лившейся горячей воды. «Достаточно», — сказал он, и вода прекратила течь. Арк распарил черные листья и налил чай в кружку. Мужчина поставил кружку на небольшой столик. Он утонченно пил чай. По моложавому виду было сложно сказать, что жил Арк дольше Раати. И все же по нему было заметно, что он прожил долгую жизнь. Почему он живет жизнью затворника в маленькой хижине глубоко в лесу? Этого Джон пока не знал. Конец 8-го тома. Читал Стелк в октябре 2020 года.